Глава 35. Скорее всего, я буду гореть в аду за все те мучения, которые причинил своей любимой девушке. Но иначе я не мог поступить. Руслану нужно было вытолкнуть из того кокона ледяного безразличия, в которое она заперлась. И никакие уговоры не помогли бы. Могли сработать только резкие и кардинальные меры. Вроде угрозы судебным процессом ей и самому Громову. Руся не позволила бы навредить своим близким. Байка про несуществующее заявление сработала. Руслана вспыхнула точно вулкан. И сейчас, в это самое мгновение, в моих руках была та Руслана, которую я люблю. Моя Русенька с буйным и дерзким нравом. Моя женщина, которая каждый раз отвечала на прикосновение настолько пылко и самозабвенно, что я забывал даже собственное имя. «Ненавижу тебя, Реми», — выдохнула Руслана. Но ее тело уже трепетало под моими пальцами, прогибалось и стремилось быть ближе ко мне. «Не те слова, любимая», — коротко рассмеялся я, жадно и алчно скользя по нежной ароматной коже на плече, в то время как руки уже сжимали девичьи бедра, а пальцы торопливо прокрадывались к застежкам на ее брюках. «Чертовы брюки! И почему моя женщина не любит юбки?» «А хотя нет. Пусть носит что угодно, только бы рядом была. Со мной. Мягкая, податливая, точно воск под моими руками. Натянутая, словно струна. И горячая. Невероятно горячая. Такая, что обжигает своим огнем, плавит меня, сметает волю, оставляет лишь потребность быть с ней, в ней. Касаться ее так, как никому больше не позволено. Только мне. Я ее единственный мужчина». Эта мысль сметала остатки выдержки. И я хрен знает как, но умудрился удержать член в штанах. «Русенька». Моя горячая и отзывчивая девочка вцепилась пальцами в мои волосы. Потянула так, что пришлось оторваться от покатого плеча и заглянуть в глаза любимой. «Ты ведь правда?» — выдохнула Руслана. «Не нужно быть гением, чтобы понять ее мысли. Я чувствовал свою Руслану. Правда люблю», — хрипло выдохнул. Прижался лбом к ее лбу, утонул в ее взгляде, потемневшем от страсти и чувств, затопивших юное девичье сердечко. «Правда, ни с кем не спал, кроме тебя. Даже в мыслях, Русь. Честно». Одинокая слезинка вновь скатилась по румяной щеке. Стер ее ртом. Становилось горько и вместе с тем радостно от мысли, что мои слова так важны для этой женщины. Моей сильной, но хрупкой женщины, которая могла быть пугливой девчонкой, робкой и неопытной. «Я дам согласие на тест ДНК», — упрямо поджала губы моя колючка. «Нет, Русь», — мотнул головой, — «никакого теста». «Черт, ну зачем она меня провоцирует? Я ведь не сдержусь». Тело уже рвалось на куски от мысли, что совсем скоро я вновь испытаю дикий и ни с чем не сравнимый оргазм от близости с моей любимой. И соображать становилось все труднее. «Да», — вздернула подбородок, а потом и протяжно выдохнула, когда мои пальцы нырнули под тонкие трусики. Обжигающая влага затопила не только мои пальцы, но и мои мозги. Все мысли улетучились. А когда Руслана прогнулась и подалась навстречу моим касаниям, шире разведя бедра, я понял, что у меня есть всего секунда, чтобы стащить с себя шмотки. Иначе кончу прямо в трусы. А этого я никак не мог допустить. Рваное дыхание, жадные поцелуи, переходящие в стоны — все это срывало последние ограничители. «Русь, Русенька, я так скучал!» — шептал я между поцелуями. «Ох, заткнись!» — захныкала Руслана. «И сделай уже что-нибудь с этим». Что именно моя жена имела в виду под этим, пояснять не стоило. Видела без подсказок. Руська изнывала от желания так же сильно, как и я. Секунда, и я уже избавил стройные ножки от брюк и белья, а свои шмотки просто стащил вниз. Первый толчок вышел рваным. Сердце застыло в груди, а легкие отказывались перегонять кислород. Я замер, утопая в ее глазах. Таких красивых, таких счастливых, радостных. Скучала? Скучала. Любишь? Люблю. Диалог не двух людей, а двух сердец. Двух душ, сплетенных в одно. Словно оказался дома. Там, где любят и ждут. И всегда будут любить и ждать. Хрупкие руки вцепились в мои плечи так, что и не выпутаться. В ответ сжал любимую сильно, но бережно, как только мог. Сокровище мое. Бесценное. Единственное. «Проша!» — разобрал сбивчивый шепот. Этот голос взорвался в моих ушах ярким фейерверком. Я бы извинился перед Русланой, если бы мог говорить. Мое тело не слушалось, будто принадлежало не мне, а этой женщине, которая хрупкими руками и нежным голосом подчиняла меня себе. Я вновь и вновь, толчок за толчком, погружался в желанный жар. Исходил с ума. Потому что скучал. Потому что не мыслил своей жизни без любимой. Потому что она и есть моя жизнь. Моя. Оргазм получился ослепительно бурным. Меня накрывало волнами с невероятной силой. Я твердо знал, если бы Руся не была уже беременна, то сейчас мы точно зачали бы с ней малыша. Руслана застонала. Не удержалась, вцепилась зубами в мое плечо, заглушив хриплые звуки. Я перехватил ее волосы, потянул. Взгляд в ее глаза. Один выдох, один стон на двоих. Пополам. Мы вместе. Ничто и никто этого не изменит. Никогда. «Люблю тебя», — прошептал я, когда смог отпустить ее припухшие от моих поцелуев губы. Руслана улыбнулась. И я прочел в ее взгляде, что просто не будет. Будет сложно, запутанно, интересно, но точно непросто. «Бессовестный тип», — фыркнула Руслана, но рук не разжала. Оттолкнулся от стены. Руся опустила ноги на пол. Щеки залил румянец смущения, когда я отыскал ее трусики и брюки и подал ей. Было забавно наблюдать за тем, как грозная Руслана Михайловна одевается после шикарного секса с мужем в кабинете шефа. Нет, не секса. Любви. Да, любви. «Как мне теперь смотреть в глаза твоему брату?» — проворчала Руслана. «Весело и с огоньком», — подсказал я. «Или я разучился дарить своей жене удовольствие?» «Не вздумай, Реми!» Руслана ткнула пальцем в мою грудь, когда я застегивал ремень на брюках. «Ты права, получилось смазано. Что поделать, растерял опыт. Нужно срочно исправляться». «Не вздумай!» — повторила Руслана, отступая на шаг. Но было поздно. Я уже протянул руки к манящему телу. Уже обнимал ее, целовал, опустив на диван. Хорошо, что брат перенес все важные дела на завтра и, скорее всего, уже мчится к жене, оставив свой кабинет в нашем с Русей распоряжении. Горыныч поймет и свалит. Осталось придумать, как утащить Руслану домой и закрыться с ней в спальне на ближайшую сотню лет. «Как ты себя чувствуешь, родная?» — спросил я, когда второй раунд прошел не менее бурно, чем первый. «Есть хочу, сексуальный ты маньяк!» — вздохнула Руслана. Мы с трудом уместились на диване. Руслана с аппетитом жевала шоколадные конфеты, а я наслаждался ее красотой. Обнаженная, счастливая, утомленная, но голодная. «Черт, все у меня через задницу!» — пробормотал я. «Зато красивую задницу!» — хохотнула Руслана. «Поедем домой? Или хочешь поужинать в ресторане?» Предложил я, теперь уже лично, помогая застегивать Руське пуговицы на блузке. Мы одевались неспешно. Хотя могли бы и поторопиться. Дома ведь удобнее, чем в офисе. Но мне не хотелось переступать порог кабинета. Казалось, стоит выйти за дверь, и все вернется обратно. Недомолвки, обиды, мои косяки, ее ненавижу. «Я выбросила твои вещи в окно», — рассмеялась Руслана. Поймал ее смех поцелуем. «Плевать на вещи. Главное, она улыбается, глядя на меня, и не плачет». «Придется привезти новые», — решительно кивнула Руслана. «Это было тем самым помилованием, которого мне не хватало. Пусть Руся и не призналась в своих чувствах открыто, но только что впустила меня в свою жизнь». «Люблю», — прошептал на ухо. «Теперь я буду часто произносить эти слова вслух. И наступит день, когда Руслана им поверит. Я знал это».